когда все двинулись к столу. «Сам мальчишка опасен. У него там завелись звери на его чердаке». Гостям указали их места, раздался грохот отодвигаемых стульев, потом все уселись за стол и начали улыбаться друг другу. Почти в тот же миг двое из гостей закричали не своим голосом и слетели со стульев. «О, Господи! Что же еще случилось?» — с тревогой спросила мама. «Наверное, опять скорпион», — ответил Ларри, вскакивая с места. «Что-то меня укусило! Укусило за ногу!» «Вот видите», — закричал Ларри, — «что я вам говорил? Я не удивлюсь, если вы обнаружите под столом парочку медведей». Единственный среди гостей, кого не охватил ужас от мысли, что у ног его притаилась опасность, был Теодор. Он спокойно нагнулся, поднял скатерть и заглянул под стол. «Ага!» — послышался его заглушенный голос. «Что там?» — спросила мама. Голова Теодора вынырнула из-под скатерти. «Кажется, какая-то... какая-то птица. Большая черно-белая птица». «Это альбатрос», — оживился Ларри. «Нет-нет», — поправил Теодор, — «я думаю, это какой-то вид чайки. Не двигайтесь. Старайтесь сидеть спокойно, если вы не хотите, чтобы вам отхватили ногу до колена», — оповещал гостей Ларри. Такие слова, разумеется, не способствовали сохранению спокойствия. Все гости разом повскакали с мест и отошли от стола. Алеко издал из-под скатерти протяжный грозный крик. Был ли это страх упустить добычу или протест против шума, трудно сказать. «Джерри, сейчас же поймай эту птицу», — командовал Ларри с безопасного расстояния. «Правда, милый», — согласилась мама, — «посади ее лучше в клетку. Ей нельзя здесь оставаться». Я осторожно поднял край скатерти. Алеко расселся под столом, как барон, и глядел на меня желтыми злыми глазами, а когда я протянул к нему руку, поднял крылья и свирепо щелкнул клювом. Он был явно не расположен к шуткам. Я попробовал подвести к его клюву салфетку. «Мой дорогой мальчик, тебе не нужна помощь?» — спросил Королевский. Очевидно, репутация орнитолога обязывала его сделать какое-то предложение, но мой отказ от помощи его очень обрадовал. Я объяснил, что Алеко в плохом настроении, сразу его не поймаешь. «Только поскорее, ради бога! Суп ведь стынет!» — сердито пробурчал Ларри. — Нельзя ли его чем-нибудь выманить? — Что эти скоты едят? Мне наконец-то удалось схватить Алеко за клюв. И как он не кричал, как не хлопал крыльями, я вытащил его из-под стола, связал ему крылья и отнес в клетку. Когда я весь запаренный и взъерошенный возвращался на веранду, вслед мне неслись громкие оскорбления и угрозы Алеко. Звенели бокалы, стучали ножи и вилки, пенилось вино. Одно кулинарное чудо сменялось другим, и когда все гости выражали свое единодушное восхищение очередным блюдом, мама улыбалась с притворной скромностью. Разговор, конечно, вертелся вокруг животных. «Помню, еще ребенком», — начал рассказывать Ларри, — «меня отправили к одной из наших многочисленных теток, экстравагантных старух. Она питала страсть к пчелам и развела их видимо-невидимо. Сотни ульев гудели у нее в саду, как телеграфные столбы. И вот однажды, заперев нас для надежности в доме, она надела перчатки, закрыла лицо сеткой и отправилась к одному из ульев за медом. То ли она не окурила пчел как следует, то ли еще что-нибудь, но они вырвались из улья настоящим смерчем, едва только была откинута крышка, и облепили тетку со всех сторон. Мы наблюдали все это из окна, но ничего не смысли в пчелах, думали, что так оно и положено. А потом увидели, как тетка мечется по саду, стараясь ускользнуть от пчел, и цепляется сеткой за кусты роз. Наконец она добежала до дома и бросилась к двери. Открыть дверь мы ей не могли, потому что она заперла нас на ключ. Мы старались втолковать ей это, однако ее отчаянные крики и гудение пчел заглушали наши голоса. Кажется, это Лесли пришла потом в голову блестящая мысль окатить ее водой из окна спальни. К сожалению, он так постарался, что вместе с водой вниз полетело и ведро. Холодный душ и удар по голове большим оцинкованным ведром уже само по себе было достаточным испытанием, а ей при этом приходилось отбиваться еще и от огромного роя пчел. Когда мы, наконец, смогли втянуть тетку в дом, Она уже вся